колокольня валилась, как уже из крепости загремели пушки. Гарнизон, стоявший в ружье, тотчас занял развалины колокольни и поставил там батарею. Мятежники, не ожидавшие таковой встречи, остановились в недоумении. Через несколько минут они подняли свой обычный визг, но никто не шел вперед. Напрасно предводители кричали: «Наслом, наслом, атаманы, молодцы!» Приступу не было. Визг продолжался до зари, и бунтовщики разошлись, ропща на Пугачева, обещавшего им, что при взрыве колокольни на крепость упадет каменный град и передавит весь гарнизон. На другой день Пугачев получил из-под Оренбурга известие о приближении князя Голицына и поспешно уехал в Берду, взяв с собою 500 человек конницы и до 1500 подвод. Сия весть дошла и до осажденных. Они предались радости, рассчитывая, что помощь приспеет к ним через 2 недели. Но минута их освобождения была еще далека. Во время частых отлучек Пугачева Шигаев, Подуров и Хлопуша управляли осадой Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его отсутствием, вздумал овладеть Илецкую защитой, где добывается каменная соль, и в конце февраля, взяв с собой 400 человек, напал на оную. Примечание. Илецкая защита находится от Оренбурга в 62 верстах, в степи, за рекой Уралом, на самом том месте, где добывается славная Илецкая соль. Добывание оной соли, пишет Рычков, уже издавна на том месте сперва от башкирцев, а потом и от крепостных обывателей чинилось, но о построении сей крепости определение учнено уже в прошлом 1753 году, октября 26 числа, по состоявшемуся в правительствующем сенате того же 1753 года мая 24 числа указу, коим в Оренбурге и в принадлежащих коному новых крепостях и селениях учредить казенные соляные магазины и продажу Илецкой и Эбелейской соли чинить по тогдашней указной цене по 35 копеек пуд. Для чего тогдаш и соляное правление в городе Оренбурге учреждено. Явившийся тогда подрядчик оренбургских казаков сотник Алексей Углицкий обязался той соли заготовлять и ставить в оренбургский магазин 4 года, на каждый год по 50 тысяч пуд, а буде вознадобиться, то и более, ценою по 6 копеек за пуд, своим коштом, а сверх того, в будущий 1754 год летом построить там своим же коштом, по указанию от инженерной команды, небольшую защиту оплотом с батареями для пушек, тут же сделать несколько покоев и казарм для гарнизону и провианской магазин, и на все жилые покои в осеннее и зимнее время ставить дрова. А провиант, сколько б там войсковой команды ни случилось, возить туда из Оренбурга на своих подводах, что все и учинено. И гарнизоном определена туда из Алексеевского пехотного полку 1 рота в полном комплекте. А иногда по случаям и более военных людей командируемо бывает, для которых, якоже и для работающих в добывании той соли людей, коих человек 100, по 2 и более бывает, имеется там церковь и священник с церковными служителями. Топография оренбургская. Конец примечания. Защита была взята при помощи тамошних ссыльных работников, между коими находилось и семейство Хлопуши. Казенное имущество было разграблено, офицеры перебиты, кроме 1, пощаженного по просьбе работников. Колодники присоединены к шайке мятежников. Пугачев, возвратясь в Берду, негодовал на своеволие смелого каторжника и укорял его за разорение защиты, как за ущерб государственной казне. Пугачев выступил против князя Голицына с 10 тысячами отборного войска, оставя под Оренбургом Шигаева с 2 тысячами. Накануне велел он тайно задавить одного из верных своих сообщников, Дмитрия Лысова. Несколько дней перед тем они ехали вместе из Каргале в Берду, будучи оба пьяны, и дорогою поссорились. Лысов наскакал сзади на Пугачева и ударил его копьем. Пугачев упал с лошади, но панцирь, который всегда носил он под платьем, спас его жизнь. Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти. Пугачев занял крепости Тотскую и Сорочинскую и с обыкновенную дерзостью ночью в сильный буран напал на передовые отряды Голицына, но был отражен майорами Пушкиным и Елагиным.